глава 12, текст 5. Клишо дикатарас тишам, авьякта сакта чейтасам, авьякта хигатир дуккам, дехаватпир авапьяте. Те, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Клишо дикатара тешам, авьякта сакта четасам, авьякта хи гатирдукам, дехават пиравапьяте. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Комментарий. Трансценденталистов, стремящихся к познанию непостижимого, непроявленного безличного аспекта Верховного Господа называют гьяна-йогами, а те, кто всегда осознает Кришну и занимается преданным служением Господу, именуют бхакти-йогами. В данном стихе ясно показана разница между гьяна-йогой и бхакти-йогой, хотя гьяна-йога в конце концов приводит человека к той же цели, что и бхакти-йога. Путь этот очень сложен и тернист, тогда как путь бхакти-йоги непосредственного служения Верховной Личности Бога значительно легче и естественнее для воплощенной души. Обусловленная душа находится в материальном теле с незапамятных времен. Ей очень трудно понять, даже теоретически, свое отличие от тела. Вот почему бхакти-йоги поклоняются божеству, образу Кришны, тем самым используя телесные представления о жизни, которые прочно запечатлены в нашем уме. Разумеется, поклонение Верховной Личности Бога в образе установленного в храме божества не имеет ничего общего с идолопоклонничеством. В Ведах говорится о двух формах поклонения – сагуни и ниргуни. Это значит, что Всевышнему можно поклоняться в форме, обладающей доступным восприятию качествами, не обладающей и не обладающей ими. Поклонение божеству в храме относится к категории сагуны, потому что изображение Господа создано из материи. Однако образ Господа, воплощенный в камне, дереве или красках, которые являются материальными, сам материальным не является. Такова абсолютная природа Верховного Господа. В связи с этим можно привести одно, может быть, несколько грубое сравнение. Если опустить письмо в любой из почтовых ящиков, развешанных на улицах, оно без труда найдет своего адресата. Однако какой-нибудь другой ящик, пусть даже похожий на почтовый, но не установленный почтовым отделением, не годится для этой цели. Аналогичным образом, арчавиграха – божество, установленное в храмах. Это освященный образ Бога, который представляет его в этом мире. Арчавиграха является воплощением Верховного Господа. Господь предстает перед нами в этом образе, чтобы принимать служение. Господь всемогущ, поэтому, воплощаясь в образе арчавиграхи, Он принимает служение преданных, чтобы обусловленным душам было легче поклоняться Ему. Итак, для преданных не составляет никакого труда обратиться прямо ко Всевышнему. Но для тех, кто пытается постичь безличный абсолют путем духовного самоосознания, весьма недалек. Чтобы постичь неправильный аспект Всевышнего, им приходится изучать такие ведические произведения, как Упанишады. Они должны учить язык этих писаний, анализировать тончайшие ощущения и в совершенстве овладеть всем этим. Для обыкновенного человека это очень трудно. Но тот, кто занимается преданным служением под руководством истинного духовного учителя, просто каждый день поклоняясь Божеству, слушая рассказы о величии Господа и питаясь остатками предложенной ему пищи, без труда развивает в себе сознание Кришны и постигает Верховную Личность Бога. Имперсоналисты, идя своим путем, вне всяких сомнений, преодолевают ненужные трудности и препятствия, рискуя при этом в конце концов так и не постичь абсолютную истину. Однако те, кто поклоняется личному аспекту Бога, идут к Господу прямым путем, ничем не рискуя, не испытывая никаких беспокойств и трудностей. Аналогичное утверждение содержится в Шримад-Бхагаватам. Там говорится, что человек в конце концов все равно должен предаться Верховной Личности Бога. Это и называется бхакти. Но если он вместо этого пытается разобраться во всем, в том, что есть брахман и что не есть брахман, и тратит на это всю свою жизнь, то он в результате не получит ничего, кроме трудностей. Вот почему в данном стихе Кришна не рекомендует столь сложный путь, ибо избрав его, человек не может быть уверен в конечном результате. Живое существо вечно остается индивидуальной душой, и тот, кто хочет слиться с духовным целым, может осознать такие аспекты своей изначальной природы, как вечность и знание, но ему не удается познать аспект блаженства. Получив милость преданного, трансценденталист, достигший высот гьяна-йоги, может в какой-то момент начать заниматься бхакти-йогой, преданным служением Господу. Но многолетние поиски безличного абсолюта и в этом случае станут помехой для него, так как ему будет трудно отказаться от идеи имперсонализма. Таким образом, постижение непроявленного всегда является для воплощенной души источником трудностей и на стадии практики, и на стадии совершенства. Каждое живое существо наделено некоторой независимостью, и нужно уяснить, что попытки постичь непроявленное противны самой природе живого существа, духовного и исполненного блаженства. Человеку не следует ставить на этот путь. Самым лучшим методом духовной практики, духовного самопознания для каждого является метод сознания Кришны, ведущий к полному погружению в преданное служение. Но тот, кто отвергает преданное служение, рискует превратиться в атеиста. Таким образом, как следует из данного стиха, людям не стоит сосредотачивать свое внимание на познании, непроявленного и непостижимого, недоступного восприятию чувств. Этот принцип справедлив в особенности в наш век. Господь Кришна не рекомендует людям вставать на этот путь. Кришодикатарастишам, авьякта сактачетасам, авьякта хигатирдукам, дейхаватпир авапьяте. Те, чей ум сосредоточен на непроявленном безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Намо Вишну Падая Кришна Кришная Патарешма Даганата Свами. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Matareshma Mata Padvidanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadu Paschachadi Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Рама, Рама, Хари, Хари, Хари, Кришна, Хари, Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари, Кришна, Хари, Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Хари, Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Хари Кришна, дорогие преданные. Кажется, этот комментарий не для нас. Очень сложен. Мы вроде бы не стремимся к абсолютной истине, мы стремимся к Богу. Однако же мой анализ многолетний показал, что многие преданные не понимают, что такое бхакти-йога. Есть два пути. Есть путь предания и путь познания. Они разные. В чем отличие заключается? Путь предания и путь познания. В чем отличие? Предание просто служит Кришне. Почему он просто служит? В чем причина? Почему он так поступает? Он верит. Во что он верит? Так я познаю, так меня приведут. Да. В этом разница заключается в том, что один человек считает, что он может, а другой человек считает, что он не может. Ведические писания ясно говорят, с голыми коленками нельзя приходить в алтарь, это оскорбление Бога. Ну как бы с порванными штанами нельзя, это считается оскорбительным. Потому что одежда должна быть или вайшнавская, или по крайней мере не хипарская. Вот это вот рваные штаны олицетворяют кету, ну, то есть разрушение. Особенно ноги, как бы, когда на ногах рвань, то значит, ну, человек идет путем разрушения. Вы много что интересного у нас узнаете. Мы изучаем все эти. Итак, смотрите, один человек считает, я могу. Поэтому что он делает? Он изучает мистическую йогу. Он пытается сосредоточиться на пранаяме, на концентрировать свой жизненный воздух. То есть он пытается достичь видения Абсолюта. Второй человек понимает, что духовная энергия непостижима. Сознание он считает себя грешным, что у меня сознание материальное. Я не способен ни на что. Слишком возвышенное время, мало в жизни осталось. И он начинает поклоняться Господу на алтаре. И верит, что сколько нужно, столько Господь ему даст знания, сколько нужно. Потому что проблема еще заключается в том, что если человек сильно хочет знания какого-то, то Господь ему дает это знание. Вопрос, что потом это знание с ним сделает. Есть много йогов-мистиков, которые хотели знания. Они начали видеть душу. Они начали обладать мистическими силами. То есть они начали много что уметь. Результат? Они перепутали себя с Богом. Гордость как бы не дала им возможности правильно воспользоваться этим знанием. И они начали эксплуатировать людей. Вчера Господь мне дал удивительное знание. Я понял, что я на пороге очень сильного открытия. Вот это лечение ветками корой, оно очень простое. Не требует много времени, быстрый эффект достигается. Я очень возликовал. И ликование это на самом деле было очень сильно связано с действием ложного эго. То есть я понял, я получил, теперь у нас будет много денег. В этом заключалось мое ликование. Любое приобретение, которое человек получает, его очень трудно использовать на служение Богу, если человек считает, что это его личное достижение. Вернее, не очень трудно использовать служение Богу, а просто невозможно. Потому что личное достижение, очень, то, что ты имеешь, очень трудно отдать. Если ты говоришь, вообще невозможно отдать. У нас в природе нет такого, чтобы мы свое что-то могли отдать. Отдавать может только тот, кто ничего не считает, что это его. Надо сначала отказаться от чего-то, чтобы отдать. Ну, допустим, у тебя есть 10 рублей. Тебе надо отдать свои 10 рублей. Ты отдаешь, и ты кряхтишь. Но если ты как бы уже решил, что эти 10 рублей не для меня, а для пожертвования, ты уже отделил их к своей кассе от себя с самого начала. Это моя десятина. Ты отдаешь это легко, потому что это уже не твое. Понимаете, то, что мне принадлежит, отдавать очень трудно. И практически невозможно именно бескорыстно отдавать. Такова природа ложного эго. Если она что-то хватает, потом назад очень трудно. Ребенок, если что-то схватил, у него вырываешь, он орет. Ну, то есть назад очень трудно. Поэтому на этом основан принцип, что человек не должен вообще дергаться и думать, что он должен сам чего-то постигать. Я вам сказал очень простой метод. Если вы хотите научиться мистическим силам, не пытайтесь самостоятельно освоить камни. Предавайтесь Богу, учитесь служить. Учитесь поклоняться божествам во время молитвы. Учитесь во время подбора предаваться Господу, чтобы Он помог. Учитесь настраиваться на Абсолют, на служение. На служение Высшей Истине, Господу. Тогда вы увидите, что Господь очень легко будет давать все, что нужно именно. Интересно знать, что Господь, если ты начинаешь Ему служить, вообще не дает то, чего не нужно. Вот, допустим, Господь знает, что тебе не нужно учиться уметь, допустим, управлять жизненным воздухом. Допустим, он знает это. Если ты ему поклоняешься очень честно, он вообще тебе этого не даст. Ты будешь думать, почему? Но он не даст, если ты как бы поставил свою жизнь в подчинении Господу, он не даст тебе то, что не нужно. Я могу привести из своей жизни такой пример. Я приехал специально в Москву для того, чтобы попасть на центральное телевидение, потому что у меня была такая идея, что с помощью центрального телевидения я смогу сделать проповедь более широкой и совершенной. Эту идею я преследовал 6 лет. И я целеустремленно, поклоняясь Богу, но тогда еще не понимая Его волю, я устремился к центральному телевидению. Я дошел до того, что у меня уже были люди, которые сами создают передачи у руля как бы этих всех дел. Ну то есть не то, что там кто-то там заявки подавал, а уже конкретно. Как бы мои лекции слушали те люди, которые уже создают сами эти проекты на центральном телевидении. Это произошло уже через 4 года после того, как я как бы двигался в этом направлении. Но все равно Господь мне не дал сделать ни одной своей передачи. Есть были разные причины, совершенно мистические. И только потом, поклоняясь Господу, я понял, что Он меня не пускал туда по одной серьезной причине. Как только человек становится на виду у всех, им привлекаются также какие-то деструктивные силы, которые склонны его разрушить, могут его разрушить. То есть, когда человека не видно, никто им не интересуется. Как только человек становится на виду, тут же немедленно на него набрасываются, как на кусок мяса, и раздирают. Если ты слабый, допустим, слабее этих людей, тебя раздерут просто, кости одни останутся. И потом, когда, и это может быть моими рассуждениями, но Господь мне доказал. Он мне показал в маленьком виде то, что могло бы быть. Он взял мне просто и сделал мне не телевидение, а просто вот эти вот программы «Общее дело». Тоже начали мои диски, лекции вот так вот повсеместно распространять. Не на лекциях просто через знания люди, а просто чужим людям начали пихать мои лекции. До этого такого не было никогда. Результат очень печальный. Мы еле ноги унесли. Очень печальный результат. Представьте, если бы я попал на телевидение, что бы со мной было. Из меня сделали просто котлету бы и все. Я даже не успел бы дернуться. Так? И Господь от этого защищал меня 6 лет. Потому что я всегда настроен был таким образом. Господь, делай, как считаешь нужным. У меня есть свои желания, интересы, но ты как считаешь нужным, так делай, это твоя воля. В этом заключается как бы твоя идея моей жизни. Делай как правильно, чтобы проповедь не пострадала, чтобы все развивалось. Это надо? Делай. Нет? Нет. Все, я не знаю, что мне надо сам. Ничего не понимаю. Точно так же в подборе камней я пытался научиться камни подбирать. Но когда я понял во Вриндаване, что вот Туласи уже знает эту энергию здоровья, надо на нее медитировать просто и почувствовать, что такое эталон здоровья. Вся проблема ведь в том, что вы не знаете, что такое эталон. Если бы вы его видели, вы быстро находили камни. Но вы не знаете, эталон здоровья находится в духовной энергии. Туласи – обладательница духовной энергии. Она в материальном теле обладает духовной энергией. Если веточку Туласи положить на тело, видно, что она входит каждому человеку всегда. Так ведь? Проваливается. Вы анализировали это или нет? Проанализируйте, посмотрите. Вы увидите, что она входит всегда. Можно с ней сравнивать. Я так научился определять, какие камни подходят, какие нет. Мне же никто не учил. Я же не знал, в чем заключается эталон. Это вы знаете. Меня никто не учил. Я не знал, что такое здоровье. Как протестировать, чтобы здоровье было? Я не знал этого. И с помощью поклонения Богу я понял, мне Господь показал, что Туласи тебе покажет, что такое здоровье. Все. То есть я сам ничего не знал, но Господь все показал мне. Если бы я сам пытался узнать, что такое эталон здоровья, мне 10 лет понадобилось сравнивать, что такое здоровье, нездоровье, как действует здорово, как нездорово, понимаете, 10 лет. А тут положил веточку, и все понятно. Но для этого надо признать, что эта веточка, она дана мне Богом. Потому что иначе как я могу доверять этой веточке? Понимаете? Принцип познания мира через служение очень прост и очень быстр. Вот, допустим, человек поклоняется Богу просто, божествам поклоняется, он тут жарит, там, готовит просад с мыслями, что он служит Богу. Рано или поздно Господь начинает себя открывать. Этот человек постепенно начинает чувствовать сначала присутствие Бога, что он есть, потом начинает чувствовать его волю, потом желание. Постепенно Господь открывает ему себя со временем, медленно, но верно. И чем больше он открывает, тем больше ты понимаешь этот мир, как он работает. Это понимание естественным образом приходит через контакт с Богом. Например, я не знаю, поступать мне так или нет. Я беру и спрашиваю. Я молюсь Богу и поклоняюсь Ему, и Он мне четко дает знания. Я же Ему поклоняюсь, Он уже присутствует в моей жизни. И Он говорит, вот так надо, вот так не надо. Проверь. На практике проверь. Я проверяю, работает. В этом заключается метод познания. Другой вариант. Я считаю, я могу. И что это значит? Я сажусь. Кришна писал в Бхагавад-гите. Я сажусь прямо. Начинаю контролировать жизненный воздух. Двигать его снизу вверх. Поднимаю постепенно вверх. Отказываюсь от всего, что в этой жизни есть. Потом поднимаю его в макушку. Потом вышибаю его из макушки. Оставляю тело и вместе с жизненным воздухом отправляюсь в духовный мир. Тоже вариант. Кришна говорит, там Прабхупада в комментарии говорит, только глупцы идут этим путем. Почему? Потому что этот путь очень опасен. В любой момент, на любом психическом центре, как только ты открываешь один психический центр, тебе сразу же Господь показывает, открываешь нижний психический центр, Он тебе говорит, ты можешь сексом своим удовлетворить всех женщин в мире. Нижний психический центр. Поперло. Следующий психический центр открывает. Вот этот. Он говорит, ты можешь без остановки бегать. Постоянно не уставая. Прет сразу человека. Ты можешь поднять тонну. Вот этот центр открывает. Ну, Господь дает в сердце знание. Ему классно становится. Потом вот этот центр открывает. Ему Господь дает знание. Ты можешь гвозди переваривать. Ты можешь целый океан переварить. Ты психически сильнее всех. Ты можешь власть установить над всеми в этом мире. Виталик, вы в экстазе полный. Она тащится от этого всего. Настолько глупый, Виталик, представляешь? Настолько ты глупый. Эй, дурачок. И человек покупается на это, на все. И он готов ради этого свою жизнь отдать. И Прабхупада здесь в комментарии сказал про таких людей. Сейчас прочитаю. Итак, для преданных не составляет никакого труда обратиться прямо ко Всевышнему, но для тех, кто пытается постичь безличный аспект, путь духовного самосознания весьма недалек. Этот человек весьма недалек. Чего Прабхупада говорит. Поэтому не надо делать то, чего не хочет Господь. Как Господь проявляется для вас? Через старших. Старший говорит, не занимайся этой ерундой, тебе не надо. Учись поклоняться Богу. Думаешь, нет, мне надо, я чувствую, что мне надо. Хорошо, если ты такой глупый, ну занимайся, нет проблем. Будешь Саибабой вторым. Но Кришна же сам говорит, Будхавагите, он тоже как к нему прийти, он говорит. Я тебе говорю, да, если хочешь, занимайся, нет проблем. Так, ну а почему Кришна так говорит, если это неправильно? Как он говорит? Ну он говорит, Там овладеть жизненным воздухом, пранаямой. Как? Вопрос, как овладеть? Как овладеть? Вот об этом сейчас речь идет. Как овладеть? Там написан конкретный метод медитации в Будхаве Гите. Давай, неси, сейчас почитай. Очень трудно. Человеку очень трудно избавиться от имперсональных представлений о жизни. Это очень, когда накопления большие, очень трудно человеку избавиться. Поэтому преданные должны помогать. Чем накопления большие? А? Накопления большие. Че? Накопления большие. Ну, у всех накопления какие-то свои есть в чем-то. У кого-то в имперсональной практике, у кого-то в разных практике могут быть накопления. Ну что? Так, вот шестая глава. Вот предписание для медитации. Это комментарии выписываешь там? Прабхупаду комментарии выписываешь этим стихам или нет? Да, я не знаю, книги нету еще, ну вот этой. Вроде не напечатали еще. Это 11-й. Ну давай. Так. Понимаешь, без комментариев старших ты не сможешь понять истину. Если ты одни шлоки только выписываешь, можно трактовать как угодно. Ну где, покажи мне. Задерживаешь всех сейчас. Ну, так а я один раз как бы. А вот, вот. Ну? Вот, вот здесь вот. Господь сказал. Сиди непринужденно на ровном сидении с вертикальным положением тела, поместив руки на колени, устремив взор на основание носа, лоб. Необходимо очистить каналы праны посредством вдоха, задержки дыхания и выдоха, а также необходимо медленно практиковать в обратном порядке, обуздывая чувства. Вознеся слог ОМ в сердце посредством пранаямы, необходимо добавлять к нему гласный звук. Он подобен продолжающемуся после удара звону колокола, и он тянется, переходя в тонкий след, подобно нити в стебле лотоса. Вот это и есть имперсональная практика. Сейчас я вам докажу это. В самом начале этой беседы надо всегда смотреть все сначала. О Кришна, учителя, преподающего науку о Брахмане, Удхава спрашивает Кришну. О Кришна, учителя, преподающие науку о Брахмане, говорят о различных способах достижения успеха. Все ли из них одинаково важны, или только какой-то один самый выдающийся среди них? В этом заключался вопрос. Учителя, преподающие науку о Брахмане. Сейчас речь идет об этих учителях. То есть Кришна сначала описывает все эти способы. Он говорит, вот, пожалуйста, вот эти способы. Давайте посмотрим, что в конце написано. Я не помню, но я просто... Смотрите, что в конце написано. Смотрите, притягивая и собирая ум, который сосредоточен на этом, необходимо непоколебимо удерживать его на высшие истины. Затем, оставив также и это, ну, удерживание ума на высшие истины, необходимо пребывать во мне и более уже не думать ни о чем. Со своим умом поглощенным и растворившимся таким образом, он видит одного только меня в себе и видит себя, соединенного со мной, сущностью всего, подобно свету, соединившемуся со светом. Йог, который подобным образом сосредотачивает свой ум посредством усердия медитации, вскоре избавится от заблуждений в отношении объектов конечного знания и деятельности. Итак, Кришна описал имперсональную практику здесь. Он сказал, что йог достигает успеха в этом случае, если он потом все это отбрасывает, что он изучил, и сосредотачивается на мне. О Кришна, учителя придерживают преподающие науку о брахмане, о безличном. То есть мы говорим об имперсоналистах сейчас, учителях имперсоналистов. Говорят о различных способах достижения успеха. Все ли из них одинаково важны, или только какой-то один, самый выдающийся среди них? Господь сказал, эти мои слова, которые известны как веды, и которые были уничтожены временем, при растворении Вселенной я впервые поведал Брахме. В них сформулирована такая религия, которая направляет ум ко мне. Вследствие различия в природе люди отличаются по своим взглядам, в то время как другие отличаются вследствие особенностей предписаний, переданных им через преемственность учителей, а некоторые даже идут наперекор ведам. Лучшие из людей, введенные в заблуждение моей майей, согласно их занятиям и предпочтениям, указывают на различные вещи и пути как средство для достижения наивысшего блага. Как способ достижения целей, некоторые указывают на исполнение долга, некоторые превозносят самоудовлетворенность, правдивость, обуздание чувств, обуздание ума. Кто-то еще упоминает о роскоши, дарах и пище. Некоторые опять же говорят о жертвенности, аскетизме, благотворительности, обетах, нравственных заповедях, всеобщих и частных. Результаты, достигаемые с помощью этих средств, являются результатом деятельности. У них имеется начало и конец. Они порождают страдания и заканчиваются безрассудной страстью. Они приносят только мимолетную радость и сопровождаются страданиями. Мой друг, как может тот, кто привязан к объектам чувств, иметь такое же блаженство, которое человек, подчинивший и предавшийся свой ум мне, и безразличный ко всем объектам, получает от меня, своего высшего Я? И так далее. Всегда Кришна говорит о преданности. Но я тебе сейчас еще кое-что один раз прочитаю, чтобы ты это понял. Итак, здесь Кришна говорит о безличной практике. С самого начала Удхава спросил его об этом. Он говорит, те, кто поклоняется Брахману, как они себя ведут? И он начал описывать разные варианты, как себя ведут те, кто поклоняются Брахману. А вот здесь Кришна конкретно говорит, еще раз послушай внимательно. Вот смотри, я тебе сейчас два стиха прочитаю, даже три, чтобы ты понял. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служат тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману? Он конкретный вопрос задал. Или те, кто поклоняется безличному брахману? Вот, об этом было описание. Это был конкретный вопрос. Кришна отвечает конкретно. Те, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. Он считает. Дальше отвечает. Те же, кто заботится о всеобщем благе и обуздав все свои чувства, одинаково относится ко всем живым существам, целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, тоже в конце концов достигают меня. Он говорит, в конце концов тоже достигают меня. Слушай дальше, мой друг. Что он говорит дальше, в следующем стихе. Те, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Дальше слушай, что он говорит. Но те, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, те, кто занимается преданным служением, не говорится медитацией, и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, так не на жизненном воздухе, а на мне, Господь подчеркивает, Таких людей у Санприти я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. Сосредоточить свой ум на мне, Верховной Личности Бога, не на пранаяме, на медитации, а на мне. Направь на меня весь свой разум, Кришна говорит. И так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. У Арджуна завоеватель богатств. Он говорит, если ты глупец, и не можешь сдержать свой ум, постоянно сосредоточенный на мне, то нежизненный воздух свой двигай, он говорит, а следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня, что является высшей целью жизни человека. Если ты еще больше глупец, он говорит, и не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, он говорит. Он не говорит здесь сосредоточь свой жизненный воздух на пране. Он дальше говорит, просто трудись для меня. И послужа моему делу, ты достигнешь совершенства. Дальше он говорит, если ты еще больше глупец и не можешь трудиться для меня, постарайся тогда не сосредоточивать свой ум на жизненном воздухе, а просто отречься от плодов своего труда. Не трудиться для меня, а хотя бы отречься от плодов для меня. Отдать что-нибудь мне хотя бы. И находить удовлетворение в самом себе, в этом аспекте. Если же ты вообще тупой, он говорит, и не можешь заниматься даже этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знание. Вот сейчас мы этим занимаемся. Однако медитация на Господа предпочтительнее, чем знание. Не медитация, а внутри себя, а на Господа означает служение, преданное служение Господу. Отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Видишь? Медитация даже не сравнится просто с тем, что человек отказывается от плодов своего труда. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Выше отказа от плодов своего труда, здесь говорится, это трудиться для меня. Еще выше, чем трудиться для меня, это следовать и правилам, предписаниям бхакти-йоги. Еще выше, чем следовать предписаниям бхакти-йоги, является сосредоточить ум на Господе и служить Ему. Если ты стремишься к изучению вед, я тебе скажу, мой друг, что в ведах также описано, как сексом заниматься в разных позах, а также описано в ведах, как воровать правильно. Есть разные веды для разного уровня людей, сознания. Но ты попал в уникальное место, где люди разбираются, чем лучше заниматься. Поэтому тебе советуется заниматься вот этим. Потому что здесь говорится, что этот путь очень трудный. Я вам сейчас расскажу. Я на самом деле тоже шел этим путем. Почему я на него так ругаюсь? Потому что это мне близко. Я вам расскажу немножко про свою жизнь. Где-то в 12 лет я попал на сеанс гипнотизера. То есть приезжал гипнотизер к нам в город, в Тольятти. И я пытался понять, как он гипнотизирует. Я начал медитировать на его состояние психическое и понял, что у него очень сильно сознание сосредоточено в этой точке, вот здесь вот. После этого я сосредоточил свое сознание вот в этом месте. Мне было тогда 12 лет. Я сосредоточил сознание свое на этом месте и начал делать все, что помогает мне сосредоточиться на этом месте, и отверг все действия, которые мешают мне это делать. Полгода я держал свое сознание на этом месте. Когда я понял, что мне мешает говорить, я перестал говорить. Я только иногда говорил отдельные слова, когда не было уже другого выхода. И я перестал разговаривать с родителями совсем, 12 лет. Я был сосредоточен на этой точке и перестал разговаривать с родителями. Мать начала думать, что я схожу с ума. Для того, чтобы мне не мешали концентрироваться на этой точке, в школе я так настраивался, что преподаватели не могли меня спросить. И я в результате, то есть мне ставили отметки, но никто меня не спрашивал ничего. Все считали, что я все знаю. И так я жил в таком состоянии полгода. Это привело меня к ужасной степени гордыни. Ужасной степени. Вы даже себе представить не можете. В 10 классе я загипнотизировал одну девушку, я уже после 10 класса пошел на год в училище. Я загипнотизировал одну девушку, она не смогла руки разжать. После этого меня так поперло, что, мама дорогая, меня поперло просто по-страшному. У меня так гордость пошла внутри играть, что это просто было дико. Я почти ни с кем не разговаривал, то есть я ходил, всех гипнотизировал. То есть у меня вот это чувство власти и желание господства, оно настолько сильно начало действовать в сознании, что меня просто перло по-страшному. Потом я начал в институте всех гипнотизировать, на первом курсе. Издевался как только мог над людьми. И там в руки горящие предметы им давал там и все прочее. Он совершался ожог, но человек не чувствовал его. Там такое происходило вообще, страшно вспомнить. Демонические качества росли во мне каждую секунду. И потом в какой-то момент вот такого развития я ясно ощутил, что я иду не туда. Ну что я иду в ад. Ну то есть я очень ясно внутри себя ощутил, что этот путь безумие, безумный путь, который уничтожает всю мою судьбу, уничтожит. И тогда я понял, что вообще не надо себя развивать, надо служить другим. И отсюда у меня вот родилась эта формула «Я желаю всем счастья». Начал как бы ее повторять, люди вокруг меня объединились, мы вместе начали повторять «Я желаю всем счастья». Это было до того, как я изучал Веды, задолго. Я потом только узнал, что вот эта фраза есть также и в Ведах. Я понял, что это ужасно опасный путь саморазвития. Вот эти все экстрасенсы, которые вокруг, все они занимаются саморазвитием. Каждый шаг саморазвития сопряжен с колоссальной опасностью. Опасность в чем заключается? Человек достигает чего-то сам с помощью самоконтроля. Немедленно ложное эго входит туда и утверждает: «Ты можешь». Как только это происходит, человек немедленно наполняется эгоизмом. И таким образом этот путь оскверняет на каждом шагу, поэтому он и трудный. Но когда человек просто поклоняется божествам, Богу поклоняется, он даже достигает чего-то, он не думает, что это он может. Он считает это милостью Бога всегда. И, допустим, Хануман, он контролировал полностью свой жизненный воздух. Полностью. Он мог становиться больше большего, меньше меньшего, мог перемещаться на расстоянии. Он мог нанести удар на расстоянии своему противнику. Он мог находиться без пищи и даже без дыхания. Ну то есть он обладал всеми мистическими силами, но никогда этим не занимался. Все это он получил просто в результате своей безраздельной преданности Господу. И все. И он никогда не гордился этими всеми вещами. Равана то же самое мог делать. Равана мог то же самое, контролировать свой жизненный воздух, перемещаться на расстоянии, становиться больше, большего, меньше, меньше. Все он мог. Он по своей силе превосходил всех полубогов, в том числе и Индру, по своим мистическим силам. И он поэтому считал себя Богом. Он сам достиг всего, и в результате он стал демоном. Поэтому этот путь, вот этот путь, в Кали-югу особенно, он абсолютно демонический. Преданные никогда не идут этим путем. Все, я ездил в Гималаи, общался с этими людьми. Все эти люди, которые концентрируют свой жизненный воздух на себе, вот, внутри себя. Все, которые занимаются аштанга-йогой, этот путь называется аштанга-йога. Все люди, которые занимаются этими вещами, там, я видел их, они все до одного очень горды. Они все демонично настроены. Они очень сильно отличаются от преданных по своей природе. Потому что все, что они достигли, они считают собственной заслугой. Только поклонение Богу, когда ты не думаешь о плодах и о результатах, дает человеку мистические совершенства, когда приходит время и когда они ему нужны. Допустим, у тебя есть по природе склонность иметь мистические совершенства. Нет проблем. Когда Господь увидит, что ты настолько стал предан Ему, что эти мистические совершенства не сломают твою психику и не сделают тебя гордым, Он тебе сразу даст это мистическое совершенство. Сразу же. Нет никаких проблем. Господь знает наши желания в нашем сердце. У Него нет никаких проблем с этим. Но если ты сам будешь как пытаться этого достигнуть, то ты попадешь в ловушку своего собственного эгоизма. Я недавно размышлял опять вот о том, как я увидел, как тело оставлял преданным. Я размышлял об этом. Я думал, вот мы сражаемся с разными препятствиями внешними в жизни. Господь этого преданного сам тайным образом поместил в Майпур. Он не хотел ехать в Майпур, ему просто сказали, иди там быстрее вылечишься. И одна мата же взяла его за шкирку из Удупи и повезла его в Майпур. Понимаете, когда у него уже была очень высокая степень рака. Это означает, что Господь сам за шкирку затащил его в Майпур. То есть ты можешь, Господь может нам создавать ситуацию, в которой мы будем побеждать судьбу. Он может нас от всех внешних препятствий оградить. Но когда Баджа Говинда оставлял тело, он не хотел умирать и не отдал свой жизненный воздух Господу, а оставил его с собой. И в момент смерти он вышел из тела и опять захотел туда-назад, потому что он не отдал свой жизненный воздух. Он хотел обладать им в совершенстве. Я тогда понял, что мы можем получить от Бога все, кроме своей свободы выбора отдаться Ему. Это мы от Него не получим. Если мы всю жизнь развиваемся как личности, достигаем чего-то, но мы не учимся предаваться Богу, это значит, в последний момент жизни мы тоже будем развиваться и пытаться противостоять смерти своими мистическими силами. Равана не смог противостоять смерти, он был самым сильным мистиком всех времен и народов. Никто не мог сравниться с ним. Хиранья-Кашипу был круче, чем Равана, потому что даже когда в его теле не осталось ни одного кусочка мяса, были одни лишь кости, он все равно контролировал свой жизненный воздух и не помер. Такого еще ни одному йогу не удавилось достигнуть. Он просто был скелетом, Кащей бессмертный. И он не помер, никто не мог достигнуть такого результата. То есть его сожрали полностью муравьи, ничего не осталось, и он жил. Был в полном сознании, в этом теле костлявом. Он воскрес из мертвых, достиг конечной цели человеческой жизни. И выше ни один мистик не может достигнуть. Никто не был сильнее равным в мистических силах. Это был самый крутой демон. Все демоны имперсоналисты, за исключением некоторых. Есть демоны не имперсоналисты. Это Прохлад Махарадж, Бали Махарадж. Они не занимались мистической йогой. Всю жизнь они занимались поклонением Богу. И достигли всех мистических сил точно так же. Поэтому человек должен почувствовать очень четко разницу. Особенно мы занимаемся изучением тонкого мира. Мы должны почувствовать разницу между этими двумя путями. Один путь, ты служишь Богу и обретаешь все. Второй путь, ты пытаешься сам научиться подбирать камни, сам научиться все видеть. Понимаете, этот путь приводит всегда к краху, потому что он наполнен эгоизмом. Ни кто из вас не может быть сильнее в этом пути Саи-Бабы. Никто. Вы мелкотня по сравнению с ним. Потому что Саи-Баба уже в детском возрасте был способен понимать все языки мира. Поставив вот так вот руку, он вылечивал человека просто за несколько минут. Такова была его сила мистическая с самого детства. И эта личность не смогла преодолеть вот это чувство, что он Бог. Вы и подавно не сможете его преодолеть. Никаких шансов. Вы и сейчас уже гордитесь собой. Все, кто хотят развивать свои мистические силы, вы выглядите гораздо более гордыми, чем все остальные. Это и есть доказательство того, что это не путь, который приводит человека к успеху. Надо развивать в себе желание служить преданным, желание служить Господу. И тогда мистические способности, которые все равно у вас заложены по природе, они легко вам достанутся, и вы не будете чувствовать, что это ваше достижение, и они вас не угробят в жизни. И последнее, что я вам хочу сказать, это то, что Шримад-Бхагаватам Господь говорит, что в Кали-югу человек ни в коем случае не должен заниматься аштанга-йогой. Это путь, не рекомендованный в эту эпоху деградации. Единственный путь, который рекомендован в эпоху деградации, это харирнамо, харирнамо, харирнамо эва кевалам. Единственный путь, который дает успех в Кали-югу, это воспевание святого имени, предание Богу непосредственно. Нет другого пути, он говорит, нет другого пути, нет другого пути. Если в ведах что-то повторяется 3 раза, это незыблемая фраза. Она не может быть никем опровергнута, а все, кто пытаются ее опровергнуть, это глупцы. И с ними даже разговаривать никто не будет. Есть только несколько мест в ведах, где повторяется все 3 раза. Если Господь повторил 3 раза, все, до свидания. Никаких возражений быть не может. Он один раз повторил спасение в звуке в Веданта-сутре. Спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке. Если кто-то пытается варианты какие-то предложить, он глупец просто, и все. Харирнамо эвакевалам. Здесь говорится 3 раза. Как там? Насте. Калаунасте, калаунасте, калаунасте эвакевалам. Единственный путь. Это воспевание святого имени. Нет другого пути, там говорится. Еще добавка потом. Нет другого пути. Еще подтверждение для дураков. Я смотрел недавно Веданта Сутру и не нашел там вот это выражение. Почитай еще раз. Есть разные переводы. Ты санскрита не знаешь, поэтому тебе трудно смотреть Веданта Сутру. Какие еще есть вопросы? Если заниматься йогой для успокоения ума, со спокойным умом заниматься преданным служением, вы понимаете, дело в том, что йогой надо заниматься для здоровья. Вот, например, можно делать пранаяму и хатха-йогу для того, чтобы успокоиться просто. Например, я делаю упражнения хатха-йоги и пранаямы, чтобы снять с себя напряжение психическое. Я просто делаю упражнение, оно механически избавляет меня от напряжения, и все. Никто не против этого вообще. Бхакти-йогиан Махарадж рекомендует преданным заниматься пранаямой. Нет проблем. Вопрос, для чего? Если ты хочешь развиваться в пранаяме, это одно. А если ты хочешь ее делать для здоровья, это же совсем другое. Поймите это. Браток, пока ты будешь предаваться своему уму, ты никогда не достигнешь совершенства. Вот я сейчас сказал что-то. Ты сейчас своим размышлением все это можешь опровергнуть. Несомненно, ты найдешь потом доводы в шастрах и все прочее. Если ты пойдешь этим путем, ты никогда не сможешь прийти к истине. Человек должен предаться словам старших и свой анализ строить на основе этих слов, а не на основе опровержения этих слов. Не на основе желания своего личного, ты сейчас строишь свою жизнь на основе своего личного желания. Тебя прет, тебе хочется этим заниматься, и ты ищешь доказательства. Господь тебе даст в сердце возможность. Вот ты нашел, допустим, ты не увидел здесь в начале, что написано. Ты нашел выдержки. Один мусульманин пришел к муле, и мула его спросил, ты что пьешь постоянно, сексом занимаешься, что обманываешь? Мусульманин очень искренне сказал муле. Говорит, ну в Коране же написано, вот смотри, написано. Там называется, называется, смотри, читай, написано. Занимайся сексом. Написано дальше, запятая, смотри, занимайся сексом. Потом написано, воруй. Потом дальше запятая. И написано, выпивай. В Коране написано, он говорит муле. И тот мулла говорит, да ты читай дальше, дурак. Что там дальше-то написано? И там написано дальше. И ты попадешь в ад. И этот мусульманин говорит, ну я не могу весь Коран знать. Я вот что смог, то изучил. Для того, чтобы изучать шастры, человек должен быть очень осведомленным. Он должен изучать с самого начала и до самого конца. Нельзя выхватывать середину. Шримад Бхагаватам это очень сложное для понимания произведение. Это не для шудр произведение. Кришна сказал, Шримад Бхагаватам не имеют права читать люди необразованные, потому что они выхватывают только то своим умом, что им нравится выхватывать. Поэтому он предложил шудрам читать Бхагавад-гиту. Кришна сказал, пожалуйста, если у вас нет развития такого сознания, вы не способны как бы понять весь контекст, а выхватываете середину, тогда просто изучайте Бхагавад-гиту, она для вас написана. В Бхагавад-гите нет вот этих заумных, как бы, Кришна в Шримад-Бхагаватам может увести в сторону, он как бы, он, если весь контекст брать, то сначала он говорит это, а потом он дает анализ всего, и в этом анализе он тебе показывает разные пути. Если ты не способен вот весь контекст этот взять и выхватываешь только вот, ну, часть анализа, то таким образом ты можешь заблудиться, привести себя вообще непонятно к каким выводам. Поэтому Кришна говорит, если ты такой тупой, читай Бхагавад-гиту. Там нет вот этих вот выворотов, там все конкретно и прямо говорится. Бхагавад-гита предназначена для людей, которые не способны, ну, изучать шастры серьезно. Серьезное изучение означает с самого начала до самого конца. Смотри, ты мне принес высказывание. Я не изучал это все, не читал. Я взял просто начало и хотел понять, для чего Кришна это все говорит. Сразу было понятно, он сказал. Об имперсональном аспекте, пожалуйста, речь идет. Об имперсоналистах говорит, об учителях, которые дают имперсональные практики, говорится здесь. И здесь в Бхагавад-гите Кришна сказал, что это за путь. Имперсоналистов и к чему он ведет. Какие еще есть вопросы? Да? Вот как-то в одном месте говорили, что время поклонения Господа, человек тоже в своем развитии постепенно начинает сначала способен видеть безличностный аспект. Да, это факт. Я сейчас объясню. Дело в том, что мы не сможем сразу увидеть личность Бога. Мы сначала его видим как тень. То есть мы видим его просто как отблеск. То есть, но поймите такую вещь, что когда человек поклоняется Богу, даже если он его как безличностный аспект видит, все равно он воспринимает его как личность. Понимаете? То есть, допустим, человек, допустим, любит женщину, и он поет. «Ты уже повеяла весною, тает первый снег». Он поет о женщине конкретно, нет? Нет, он поет о том, что она повеяла весною, эта женщина. Он как бы увидел весну и вспомнил женщину опять. Это называется имперсональный аспект. То есть он почувствовал ее энергию, женскую энергию в весне. Понимаешь? Но человек не думает при этом об абсолютном, об персональном брахмане, он думает о женщине, о личности он думает и поет ей. Иногда человек может видеть сразу личность, а иногда он может догадываться, что она есть. Он может видеть ее сияние, ее имперсональный аспект. Но если человек поклоняется Богу, он не обращает внимания на этот имперсональный аспект. Ему не интересно, почему люди поклоняются имперсональному аспекту. Знаешь, в чем причина основная? Да, есть два типа людей. Одни хотят счастья, даже преданные некоторые хотят. Я хочу в духовный мир, они говорят. Им говорят, ну это же неправильно хотеть духовный мир. А я хочу в духовный мир. Знаете, почему они хотят духовный мир? Потому что они хотят счастья. Они не хотят служения, они хотят счастья. Это имперсоналисты. Имперсоналисты в конечном счете хотят счастья. И искренние имперсоналисты, они честно себе говорят, я не хочу Бога, я хочу счастья. Господь говорит, нет проблем. И он помещает его в имперсональный брахман в конечном счете. Человек там испытывает только счастье, и все. И больше ему ничего не надо. Я желаю счастья вам. Видите, человек не себе счастье желает, а другим. И это очень важно знать, что когда человек хочет себе счастья, и он желает другим, это прямо противоположные вещи вообще в принципе. И прямо противоположные пути. Один человек медитирует, он думает, где счастье, он ищет счастье, он хочет только себе счастья. Он эгоист. И в этом эгоистической концепции он попадает в духовный мир. И там не может жить, он там может просто испытывать счастье и все. Таково наказание Бога, это самоубийство духовное, Господь говорит Шримад Бхагаватам. Второй вариант, человек хочет поклоняться, он служить хочет, и поэтому он развивается как личность. В служении он развивается как личность. И он отказывается потом совсем от своего счастья, ему вообще ничего не надо. Как Прабхупада, он отказался от своего счастья совсем. Ему ничего в жизни не надо было. Ему надо было только служить. И он попал в духовный мир в результате. Понимаешь разницу? Колоссальная разница. Да, мы видим постепенно сначала имперсональный аспект. Мы чувствуем Бога, Его счастье от Него идет. Мы от Божественного счастья сначала чувствуем. Если человек имперсоналист, ему больше уже ничего не надо. Он начинает на счастье, на Божества медитировать и все. Он балдеет. И он балдеет от тех, кто поет киртаны, это называется Пратибимба Бхакти. Он приходит в храм, отраженная Бхакти, он приходит в храм для чего? Чтобы побалдеть. Ему говорят, сегодня киртан поет такой-то, о, я пойду, там классно будет. Он хочет балдеть. Потом ему говорят, а сегодня такой-то поет, нет, я не пойду, он плохо поет. Сегодня просад готовит такой-то, о, я пойду кушать в храм. А это сегодня готовит такой-то, не пойду. Я когда в Вриндаван приехал, я заметил, что Гопи Парандхана, который вот на комментарии составил на 11-12 песню Шримад Бхагаватам, это самый лучший санскритолог искон и близкий преданный Шрилы Прабхупады. Он во Вриндаване ходил на каждую лекцию любого неофита. Кто бы ни читал лекцию, он садился на первый ряд и смиренно слушал. И никогда не ставил комментарии, он просто смиренно задавал вопросы и все. Он никогда не комментировал, никогда говорил, сейчас я скажу, я тут главный. Он самый ученый человек там был в это время. И сейчас самый ученый человек во Вриндаване. Он никогда, он просто смиренно ходил на каждую лекцию. Вот если бы ты читал лекцию, ты ни за что не пришел на нее. А Гопи Парандхана пришел бы, понимаешь? Вот такой он преданный. И когда человек достигает высокого уровня преданности, он становится настолько смиренным, что он готов даже служить всем преданным. Говорю, я его спросил, зачем вы ходите на эти лекции? Он говорит, я таким образом служу преданным, и это экстаз. Он не сказал, я хочу получить знания. Нет, он сказал, я служу преданным в это время, и это экстаз. Вот такой вот это преданный, удивительно. И такими преданными люди становятся только потому, что они служат Богу. Невозможно с помощью концентрации на свой жизненный воздух стать таким смиренным, потому что чем больше достижений на этом пути, тем больше гордости у человека в сердце возникает. Я прошел этот путь, поэтому я точно знаю, я прошел. Я имею какие-то достижения, не как Саи Баба, но какие-то достижения имею на этом пути. И я почувствовал, что это очень опасный путь. Я был в шоке от него. И Господь мне дал другой путь. Я так благодарен Ему. Долгое время я вообще не старался не видеть ничего там, не лечить. Но потом я понял, что это можно использовать в сознании Кришны. Не обязательно от этого полностью отказываться. Еще какие вопросы, да? Еще проблема. Это разобраться надо. Да. Конечная цель у нас все-таки какая? То, что вы говорите, вот такого мира, что как бы это тоже. Конечная цель – это достигнуть чистого преданного служения. Где бы оно ни было, если Господь захочет, чтобы мы служили здесь, будем здесь служить. Это конечная цель. В нектаре преданности говорится, что преданный, который настроен таким образом, просто достигнуть чистого преданного служения, он испытывает духовный транс, где бы он ни был, не имеет значения. Но если человек даже попадает в духовный мир и не имеет этой цели, он не будет испытывать этого духовного транса такой силы, как тот преданный, который, находясь даже в материальном мире, имеет своей целью чистое преданное служение. Наша цель – это предание Богу. У нас нет другой цели в этом мире. И можно ее осуществить прямо сейчас. Нет проблем, было бы желание. И эта цель дает все, все плоды, возможности дает. Я это убедился, защиту получаешь колоссальную. В этом мире все постоянно находятся в опасности. У меня когда опасность в Москве была, я предавался Богу, и Он мне прямо в сердце давал знания, как поступать. Это было абсолютным безумием. Когда за тобой следят, снять офис нелегально и целый месяц в этом офисе работать. Это было абсолютным безумием с точки зрения ведения бизнеса. Самое лучшее было просто смыться и все. Не показывать никакой деятельности. И Господь мне, я много раз молился в Майпуре, Господь много раз мне сказал, снимай офис, снимай офис, снимай офис, снимай офис. Я думаю, как же это так, это ужасно. Я взял и снял, подчинился его воле. И потом я понял, почему. Потому что в этот месяц камни сдало 40 человек. Если бы из этих 40 хотя бы один нашелся, который бы заорал на меня в интернет, я бы сидел уже вот там. Понятно? Если бы я уехал, все эти 40 человек бы начали кричать. Я этого не понимал тогда, потому что я не знал, что так много будет камней сдаваться. Но Господь мне сказал, снимай офис, снимай офис. Он мне подвергнул очень большому риску. Но Он знал, что Он делает. Он меня защитил в этот момент от величайшей опасности. Это не для того, я вам говорю, чтобы вы болтали везде об этом. Я вам просто это говорю. О том, что так было. Я получил защиту от Бога таким образом. И я понял тогда, что наша психика не способна понять, как жить вообще. На каждую секунду мы подвергаемся жесточайшей опасности. И мы должны очень четко предаться Богу для того, чтобы избежать этой опасности. Мы сами не соображаем, что делать, куда идти. Мы как букашки здесь в этом мире барахтаемся и пыркаемся. Но если ты предаешься Богу, Господь тебя направит. Если Он тебе не покажет в разум, но Он тебе так сделает, что ты попадешь куда надо. Есть разные варианты Ему помочь тебе. Не обязательно Он должен, не обязательно тебе надо как бы прямо видеть, что делать. Иногда Он так учит, а иногда так. У Виталика вместо Гималаев, у бабы какого-нибудь, который бы ему учил, бы ему клизму ставить с утра в задницу, а весь день заниматься пранаямой. Контролировать жизненный воздух в Ришикеше. Почему он туда не поехал? Господь его воткнул сюда. И каждый день у него отшибают то желание, ради которого он развивается, пытается развиться. Потому что Господь любит. Видно, в прошлой жизни ты поклонялся ему и как бы поменял направление своего вектора своей жизни. И поэтому Господь тебя сюда направил. Но тебе не поздно, ты знаешь уже, куда ехать. Вон, Ришикеш, пожалуйста. Центр медитации всех йогов, мистиков. Несколько человек моих знакомых поехало туда. Муж с женой, молодые ребята, пара молодая, поехали в Ришикеш заниматься йогой. Но они не преданные, просто не йоги. И они нашли себе гуру, этот гуру отбил у этого парня девушку, начал заниматься с ней тантрическим сексом, приручил ее к себе и сделал наркоманкой. Она еле-еле избежала того, что она там просто бы вообще осталась. Она очухалась в какой-то момент и удрала просто от него. Но она уже была без семьи, то есть разбитая жизнь полностью. Вот эти йоги-мистики знаменитые, чем они занимаются? Просто дурят людей и портят женщин. В Кали-Югу результат такой практики. Ну, я не говорю, что все, конечно, но большинство. Да? А? чем отличие Божьей благости от трансцендентной? Трансцендентной гуны благости? Материальная гуна благости, она принадлежит материи. Это чистая материя, предназначенная для Бога. Чего он так и джай, что тут так и джай.